Ну что, дебилы, понравилось? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Выходишь из подъезда и смотришь вокруг. Где-то сзади остался твой друг. Ты ему не дала, ну и хуй ему в рот. Пусть подрочит рукой и все пройдет. Твои груди торчат, но что-то не так. Если каждый мужик твой заклятый враг. Ты купишь в магазине простой аккумулятор, ведь у тебя в руках вибратор. Упала в постели, трусы сняла, и вибратор дрожащей рукой взяла и опустила между колен свой холодный искусственный член. Между губ половых его провела, и кончина струя между ног потекла. Ты заохала, как паровоз, не скрывая радости слез. Вздохнула, сказав была, не была, и в жопу вибратор себе ввела. Он вошел туда гласно и в жопе исчез. От испуга за ним твой палец полез. Но его ты уже не нашла. Ты испугалась, их не начала. Ну как же достанешь теперь ты его? Ведь мама узнает и скажет о. Хочу я сказать, от страха тебе захотелось посрать. Ты в парашу зашла и пернула в раз, и разлетелся твой унитаз. А на обломках увидела ты свой вибратор, а рядом рваные трусы. Ты заохала, как паровоз, не скрывая радости слез.